Часть первая. Глава первая. Ровер уперся взглядом в покрытый белой краской каменный пол 11-метровой тюремной камеры и слегка прикусил губу золотым зубом на нижней челюсти. Он добрался до трудной части своей исповеди. Единственным звуком, нарушавшим тишину в камере, было поскребывание его ногтей по вытатуированной на руке Мадонне. Парень, сидевший, скрестив ноги на нарах напротив него, не проронил ни слова с того момента, как Ровер зашел в камеру. Он только улыбался умиротворенной улыбкой Будды, пристально глядя в одну точку на лбу Ровера. Его звали Сонни, и о нем говорили, что, будучи подростком, он замочил двоих, что его отец был продажным полицейским и что он обладает особыми способностями. Трудно сказать, слушал ли он Ровера. Его зеленые глаза и большая часть лица были скрыты грязными длинными волосами. Но это не важно. Ровер просто хотел получить отпущение грехов и благословение, чтобы завтра выйти из ворот государственной тюрьмы строгого режима с чувством очищения. Не то чтобы Ровер был религиозным, но ведь неплохо, если человек искренне планирует изменить ход вещей и попробовать зажить порядочной жизнью. Ровер вздохнул. «Думаю, она была белорусской. Минск ведь в Беларуси, да?» Ровер поднял глаза, но парень не ответил. «Нестор называл ее Минск, — сказал Ровер, — и велел мне ее застрелить». Когда исповедуешься человеку с настолько раздолбанным мозгом, у тебя есть большое преимущество. В его памяти не откладываются ни имена, ни события. Ты будто разговариваешь сам с собой. Возможно, именно поэтому заключенные гостюрьмы предпочитали исповедоваться этому парню, а не священнику или психологу. «Она и 8 других девчонок сидели в клетке у Нестора в Энерхауге. Из Восточной Европы и Азии. Маленькие, подростки. По крайней мере, надеюсь, что это так. А Минск была постарше, сильнее. Она смогла сбежать. И успела добраться до парка Тюин, прежде чем собака Нестора ее схватила. Такой аргентинский дог, знаешь?» Взгляд парня не сдвинулся ни на сантиметр. Но он поднял руку, нащупал бороду и стал перебирать ее пальцами. Рука в большой грязной рубашке задрался и обнажил струпья и следы уколов. Ровер продолжил. «Здоровенные, отвратные суки-альбиносы. Убивают все, на что укажет хозяин. Ну и кое-что из того, на что он не указывает. Они запрещены в Норвегии, ясен пень. Их импортирует из Чехии один клуб собаководства в Реллингене и регистрирует как белых боксеров. Мы с Нестором поехали туда и купили эту суку, когда она еще была щенком. Больше 50 кусков наличкой, о! Но она была такой милой, что совершенно невозможно представить, как она...» Ровер резко замолчал. Он знал, что рассказывает о собаке только ради того, чтобы отсрочить ту историю, ради которой пришел сюда. В любом случае, Ровер посмотрел на татуировку на другой руке. Церковь с двумя шпилями. По одному за каждую ходку. Никому, в любом случае, не было до этого дела. Он доставлял контрабандное оружие в байкерский клуб и в своей мастерской немного подправлял его. Уж это он умел. Очень даже хорошо умел. Настолько хорошо, что не мог больше оставаться невидимкой, и его взяли. В любом случае, он был настолько хорош, что после первой ходки Нестор его пригрел. Или отморозил. Купил его с потрохами, чтобы самое лучшее оружие было у людей Нестора, а не у байкеров или других конкурентов. За несколько месяцев работы Нестор заплатил ему столько, сколько Ровер в своей маленькой байкерской мастерской не заработал бы за всю жизнь. Но взамен Нестор требовал многого. Слишком многого. Она лежала среди деревьев, обливаясь кровью. Лежала тихо и только смотрела на нас. Собака откусила ей пол щеки, сквозь рану были видны зубы. Ровер страдальчески поморщился. Он добрался до сути. «Нестор сказал нам, что настало время показательного наказания, что пора продемонстрировать другим девчонкам, чем они рискуют. А Минск в любом случае теперь бесполезно, ведь ее лицо...» Ровер сглотнул. «И он велел мне сделать это. Закончить. Я доказал бы тем самым свою лояльность. Вот. У меня с собой был старый пистолет, Ругер МК-2, немного подправленный. Я хотел это сделать, правда хотел. Но не то чтобы...» У Ровера встал комок в горле. Сколько раз он думал об этом, перебирал в памяти секунды той ночи в парке Тёен, прокручивал в голове эпизод с девчонкой, в котором они с Нестором выступали в качестве главных героев, а все остальные — даже притихшая сука — в роли молчаливых свидетелей. Сто раз, тысячу. И все же только сейчас, когда Ровер впервые заговорил об этом вслух, до него дошло, что все это... не было сном, что это случилось на самом деле. Или, точнее, его тело только сейчас это ощутило и попыталось вывернуть желудок наизнанку. Ровер стал глубоко дышать носом, чтобы подавить рвоту. «Однако я не смог. Хотя и знал, что ей в любом случае придется умереть. Они держали собаку наготове, а я подумал, что в такой ситуации сам предпочел бы пулю. Но курок, казалось, намертво прирос к пистолету. Я просто-напросто не смог на него нажать». Парень еле заметно кивал, то ли в ответ на рассказ Ровера, то ли в такт музыке, слышный ему одному. «Нестор сказал, что мы не можем ждать до скончания века. Мы же все-таки находились посреди общественного парка. И он достал из ножен на ноге маленький кривой нож, шагнул вперед, схватил девушку за волосы, приподнял ей голову и махнул ножом у горла, будто рыбу потрошил. Из горла 3-4 раза брызнул фонтан крови, и все, она вся вылилась. Но знаешь, что я запомнил лучше всего? Собаку. Как она завыла, увидев струю крови». Ровер наклонился вперед, уперев локти в колени, прикрыл уши ладонями и стал раскачиваться взад-вперед на стуле. «А я ничего не сделал. Просто стоял и смотрел. Ни черта не сделал. Просто смотрел, как они замотали ее в одеяло и понесли в машину. Мы отвезли ее в лес, в Эстермарксетра. Выгрузили и сбросили вниз по склону на озере Ульсрудваннет. Там многие гуляют с собаками, так что ее нашли уже на следующий день. Дело в том, что Нестор хотел, чтобы ее нашли, понимаешь? Хотел, чтобы в газетах появились фотографии, на которых видно, что с ней сделали, и он смог бы показать их другим девчонкам». Ровер отнял руки от ушей. «Я перестал спать, потому что стоило мне заснуть, и я видел кошмары. Девочку без щеки, которая улыбалась мне разорванным ртом. И я пошел к Нестору и сказал, что должен выйти из игры. Сказал, что больше не буду подправлять УЗИ и ГЛОКи, что хочу чинить мотоциклы. Хочу жить мирно и не думать постоянно о легавых. Нестор согласился отпустить меня, понял, что во мне не так уж много плохого парня. Но он в подробностях объяснил, что меня ждет, если я начну болтать. Я все понял и стал вести нормальную жизнь. Отказывался от всех предложений, хотя у меня еще оставалось несколько отличных УЗИ. Но у меня постоянно было ощущение, что еще ничего не кончилось, понимаешь? Что меня должны пришить. Можно сказать, я почувствовал облегчение, когда меня схватили легавые и заперли в безопасную клетку. Взяли по старому делу, в котором я был всего лишь соучастником. Они арестовали двух парней, и те показали, что оружием снабдил их именно я. Я тут же сознался». Ровер глухо засмеялся, потом закашлялся и снова наклонился вперед. «Я выйду отсюда через 18 часов. Я Черт возьми, не знаю, что меня ждет. Знаю только, что Нестору известно о моем выходе, хотя меня выпускают на 4 недели раньше срока. Ему известно обо всем, что происходит здесь и в полиции. У них везде свои люди, это я успел узнать. И вот я думаю, если бы он хотел прихлопнуть меня, то мог бы сделать это здесь, а не ждать, когда я выйду на свободу. А ты как думаешь? Ровер ждал. Стояла тишина. Создавалось ощущение, что у парня в голове нет вообще никаких мыслей. «Ну, в любом случае, — сказал Ровер, — небольшое благословение мне не повредит, понимаешь?» Когда он произнес слово «благословение», в глазах сидящего напротив что-то вспыхнуло. Он поднял правую руку и подал знак Роверу подойти ближе и опуститься на колени на маленьком коврике перед нарами. Франк больше никому из заключенных не позволял класть коврики на пол. Это было одним из принципов швейцарской модели, которой пользовались в гостюрьме. Никаких лишних вещей в камерах. В камере могло быть не больше 20 вещей. Если хочешь иметь пару обуви, отдай пару брюк или 2 книги, к примеру. Ровер поднял взгляд на лицо Сонни. Тот смочил сухие, потрескавшиеся губы кончиком языка. Голос его оказался на удивление высоким, и хотя говорил он медленно и почти шепотом, дикция была вполне четкой. «Все земные и небесные боги смилостивятся над тобой и простят тебе твои прегрешения. Ты умрешь, но душа прощенного грешника вознесется в рай. Аминь». Ровер склонил голову. Он почувствовал, как на его гладко выбритую макушку опустилась левая рука благословляющего. Парень был левшой, и в его случае не обязательно было прибегать к статистике, чтобы понять, что ожидаемая продолжительность его жизни меньше, чем у правшей. Передоз мог случиться завтра или через 10 лет, одному богу ведомо когда. Поговаривали, что левая рука парня способна исцелять, но Ровер в это не верил, как не верил и в благословение. Так почему же он сидит здесь? Да, с религией так же, как со страховкой от пожара. Ты не думаешь всерьез, что она тебе пригодится, но если люди утверждают, что парень может взять на себя твои страдания, то почему бы не согласиться и не облегчить душу? Но еще больше Ровера интересовало, как могло случиться, что такой парень совершил хладнокровное убийство. Что-то не сходилось. А может, правы те, кто утверждает, что дьявол приходит в роскошных одеждах? «Салям алейкум!» — раздался голос, и рука исчезла с его макушки. Ровер продолжал сидеть, склонив голову. Кончиком языка он ощупывал гладкую поверхность золотого зуба. Готов ли он теперь? Готов ли встретиться со своим создателем, если именно это его ожидает? Он поднял голову. «Я знаю, что ты никогда не просишь плату, но...» Его взгляд упал на обнаженную ступню поджатой ноги Сонни. На большой вене, на подъеме стопы, виднелись следы уколов. «В прошлый раз я сидел в Бутсене, и там всем удавалось доставать дурь. No problem». «Нет проблем», английский. «Но Бутсен — это не тюрьма строгого режима. Говорят, Франк снова перекрыл здесь все каналы. Однако...» Ровер засунул руку в карман. «Это не совсем так». Он вынул предмет размером с мобильный телефон, позолоченную штучку, похожую на микропистолет, и нажал на крошечный курок. Из ствола вылетело маленькое пламя. «Ха, видел такое раньше?» «Да, видел, конечно. Во всяком случае, надзиратели, обыскивавшие меня при поступлении, видели. Они сказали, что приторговывают дешевыми контрабандными сигаретами, ну, если мне это интересно, и разрешили оставить себе зажигалку. Они, наверное, плохо изучили мою биографию. Разве не удивительно, что эта страна все еще функционирует, несмотря на то, что люди постоянно халтурят?» Ровер взвесил зажигалку на ладони. 8 лет назад я сделал ее в 2 экземплярах. Не думаю, что преувеличу, сказав, что никто в этой стране не смог бы справиться с задачей лучше. Я получил заказ через посредника. Он сказал, что заказчик хочет иметь стрелковое оружие, которое не надо было бы прятать, которое было бы не похоже на оружие. И я сделал вот это. Люди странно мыслят. Первое, что приходит им в голову при виде этого предмета — пистолет. Но как только ты покажешь им, что его можно использовать в качестве зажигалки, они начисто забывают первую мысль. Они не удивятся, если ты скажешь, что этот предмет можно использовать как зубную щетку или отвертку, но не поверят, что это пистолет. Ну что же. Ровер повернул винт на нижней части рукоятки. В него помещаются 2 9-миллиметровые пули. Я назвал его «убийцей жен». Ровер направил ствол на парня. «Одна тебе, дорогая». Потом он приставил дуло к своему виску. «И одна мне». Смех Ровера в маленькой камере прозвучал на удивление одиноко. «Вот так. А на самом деле я должен был изготовить только 1 экземпляр. Заказчик не хотел, чтобы другие были посвящены в тайну этого изобретения. Но я сделал еще один. И прихватил его сюда на случай, если Нестор попробует подослать ко мне кого-то. Завтра я выхожу на свободу, и он мне больше не нужен. Так что теперь он твой. А здесь...» Из другого кармана Ровер вынул пачку сигарет. «Подозрительно, если у тебя не будет сигарет, верно?» Он снял обертку с верхней части пачки, открыл ее и вложил внутрь позолоченную визитку мотоциклетной мастерской Ровера. «Теперь у тебя есть мой адрес, если потребуется отремонтировать мотоцикл. Или добыть дьявольски хороший УЗИ. Я уже говорил, у меня осталось». Дверь в камеру открылась, и громкий голос произнес: «На выход, Ровер!» Ровер обернулся. Пояс брюк надзирателя, появившегося в дверном проеме, отвис под тяжестью огромной связки ключей. Частично ее скрывал живот, вываливающийся из брюк, как поднявшееся тесто. «К вашему святейшеству тут посетитель. Можно сказать, близкий родственник». Он заржал и повернулся к человеку, стоявшему за дверью. «Выдержишь, Пер, или как?» Ровер засунул пистолет и сигареты под матрац на нарах Сони, поднялся и в последний раз посмотрел на него. А потом быстро вышел. Тюремный священник поправил новый белый воротничок, который никогда не сидел так, как надо. «Близкий родственник, выдержишь, Пер, или как?» Больше всего ему хотелось плюнуть в ржущую, сытую рожу надзирателя. Вместо этого он дружелюбно кивнул вышедшему из камеры заключенному, сделав вид, что узнал его. Он разглядел татуировки на его руках. «Мадонна» и «Церковь». Но нет, за все эти годы перед ним прошло столько лиц и татуировок, что он не мог отличить их друг от друга. Священник вошел внутрь. В камере пахло благовониями. Во всяком случае, запах был похож на благовоние или на подгоревший наркотик. «Здравствуй, Сонни». Молодой человек на нарах не поднял глаз, только медленно кивнул. Пер Волан считал, что это должно означать, его заметили и приняли. Приняли. Он опустился на стул и почувствовал определенное неудобство, ощутив тепло человека, сидевшего на этом месте до него. Принесенную с собой Библию он положил на нары рядом с заключенным. «Сегодня я возложил цветы на могилу твоих родителей», — произнес он. «Я знаю, ты меня об этом не просил, но...» Перу Волану не удавалось поймать взгляд молодого человека. У него самого было 2 сына. Оба уже взрослые, оба съехали из дома. Впрочем, как и он сам. Разница заключалась в том, что их в любой момент с радостью приняли бы обратно. В протоколе судебного заседания имелись показания одного из свидетелей защиты, школьного учителя, который рассказал, что Сонни был примерным учеником и талантливым спортсменом-борцом. Его любили. Он всегда был готов прийти на помощь и даже говорил, что планирует стать полицейским, как и его отец. Но в школе не видели Сонни с того самого дня, когда его отца нашли мертвым с прощальным письмом самоубийцы, где он признавался в коррупции. Священник попытался представить, какой стыд испытывал в это время 15-летний подросток и какой стыд испытают его сыновья, если когда-нибудь узнают, что сделал их отец. Он поправил воротничок. «Спасибо», — сказал парень. Священник подумал, как молодо тот выглядит, ведь ему должно быть уже около 30. «Да». Он отсидел здесь 12 лет, а в тюрьму попал в 18. Возможно, наркотики мумифицировали его и не давали стареть. У него только отрастали волосы и борода, а неизменно невинные глаза продолжали с удивлением взирать на мир. На злой мир. Господь знает, что этот мир полон зла. Пер Волан прослужил тюремным священником больше 40 лет и видел, что количество зла в мире постоянно увеличивается. Зло было подобно раковой клетке, которая делает здоровые клетки больными, кусает их, как вампир, и заставляет продолжать цепную реакцию. И никто из укушенных не спасется. Никто. «Как твои дела, Сонни? Как прошел отпуск? Вы видели море?» Ответа не последовало. Пер Волан прокашлялся. «Надзиратель говорит, что вы видели море. Возможно, ты читал в газетах, что на следующий день после вашей поездки недалеко от того места, где вы были, обнаружен труп женщины. Ее нашли в кровати в собственном доме. Ее голова была... Да. Все подробности здесь». Он ткнул указательным пальцем в Библию. «Надзиратель уже подал рапорт о том, что ты сбежал от него, когда вы были у моря, и что он нашел тебя час спустя у дороги, и что ты не хотел говорить, где был. Важно, чтобы ты не сказал ничего, что могло бы вступить в противоречие с его рапортом. Понятно? Как всегда, говори поменьше. Хорошо, Сонни?» Наконец Пер Волан поймал взгляд парня. Этот взгляд почти ничего не сказал о том, что происходит в его голове. Но священник был совершенно уверен, что Сонни Лофтхус выполнит инструкции. Он не скажет ничего лишнего ни следователям, ни прокурору. Просто ответит своим высоким мягким голосом «да» на вопрос, признает ли он свою вину. Потому что, как бы парадоксально это ни звучало, Волан иногда замечал сосредоточенность, волю, инстинкт выживания, отличавший этого наркомана от других, постоянно плывущих по течению, не имеющих никаких планов, неуклонно движущихся к концу. Эта воля могла проступить во внезапно просветлевшем взгляде, в вопросе, свидетельствовавшем о том, что он все время был здесь, все слышал и понимал. Или даже в том, как он внезапно вставал, соблюдая координацию, баланс и гибкость, не присущие другим наркоманам со стажем. Однако в иные моменты, ну, вот как сейчас, невозможно было сказать, понимает ли он хоть что-нибудь. Волан заерзал на стуле. «Конечно, это означает, что несколько лет у тебя не будет новых отпусков. Но ведь тебе и так не нравится жизнь за стенами тюрьмы, правда? А теперь ты море увидел». «Не море, а реку. Это был муж?» Священник вздрогнул, как бывает, когда черная поверхность воды перед тобой внезапно начинает волноваться. «Не знаю. Тебе это важно?» Ответа не последовало. Волан вздохнул. К горлу снова подступила тошнота. Она постоянно приходила и уходила. Наверное, надо записаться к врачу и обследовать свое тело. «Не думай об этом, Сонни. Важнее всего то, что на воле, таким как ты, целый день надо охотиться, чтобы раздобыть себе дозу. А здесь он позаботится обо всем. И помни, что время идет. Когда срок давности по предыдущим убийствам пройдет, ты не будешь представлять для них никакой ценности. А с этим убийством ты продлишь себе жизнь. Это был муж. Он богатый? Волан указал на Библию. Там описание дома, в который ты залез. Большой дом с разными наворотами. Но сигнализация, призванная охранять богатство, не была включена. Даже дверь была не заперта. Фамилия Морсанд. Судовладелец с повязкой на глазу. Может, видел его в газетах? Да. Правда? Не думал, что ты... Да, я убил ее. Да, я прочитаю, как я это сделал. Пер Волан вздохнул. Хорошо. На некоторые детали того, как ты это сделал, необходимо обратить внимание. Ладно. Ей отрезали верхушку черепа. Ты, вероятно, воспользовался пилой, понимаешь? После этих слов наступила продолжительная тишина, и Пер Волан уже начал подумывать, не наполнить ли ее звуками рвоты. Да. Лучше блевотина, чем те слова, что вылетали из его рта. Он посмотрел на молодого мужчину. Что за факторы определяют, какой будет жизнь человека? Цепь случайных происшествий, над которыми он не властен, или космическая сила, тянущая жизнь в нужном направлении? Пер Волан снова подергал новый, на удивление жесткий воротничок рубашки, подавил приступ тошноты, взял себя в руки и подумал о том, что стояло на кону. Он поднялся. «Если тебе понадобится связаться со мной, то я пока живу в пансионе на площади Александра Хелланда». Священник поймал вопросительный взгляд парня. «Ну, это временно», — он хихикнул. «Жена выгнала меня из дома, а я знал людей из пансиона, так что...» Он оборвал себя на полуслове. Священник понял, почему столько заключенных приходило к парню, чтобы выговориться. Дело было в тишине, в засасывающем вакууме, окружающем человека, который только слушает, не реагируя, не осуждая, который, ничего не делая, вытягивает из тебя слова и тайны. Волан пытался делать то же самое, как священник, но заключенные как будто чуяли, что у него есть план. Они не знали, какой, но были уверены, что, проникнув в их тайны, он достигнет какой-то цели, обеспечит доступ к их душам, а потом, возможно, получит за это награду на небесах. Священник увидел, что парень открыл Библию. Все было до смешного обычно. Дырка на месте вырезанных страниц, где лежали свернутые листы с инструкциями, необходимыми для совершения признания. И три маленьких пакетика героина.